126. Апрель, 6. Дети мои, ядовитые времена пройдут, но останутся с вами все накопления ваши, и близкие сердцу приблизятся вновь, и около будут. Отдаление временно, а так как оно внешнее, но не в сердце, то связь остается нерушимой. Тем и сильны связи сердца, что от внешних обстоятельств не зависят, и они их разрушить не могут. Действительная любовь выдерживает и переживает все. Она же и является двигателем духа. Учение жизни заповедает ее как ключ ко всем достижениям.